И пошла старая няня через леса дремучие, через пески сыпучие, в заповедные муромские леса Алёнушку искать. Только разве её найдёшь скоро? Занесло Алёнушку за 3-9 земель на широкую поляну к дверям дворца зачарованного. Ой, страшно. Нет, нет, не пойду я во дворец. Не пойду. Вернусь домой. Вернусь. Ой, да нет, да нет, что же это я? Что же это я? Батюшке смерти хочу. Нет, пойду, пойду. Слышь, хозяин неведомый дворца чудесного. Вот я, Алёнушка, пришла я за своего родимого батюшку. Пришла я жить у тебя навечно. Вошла во дворец Алёнушка, идёт по палатам. В одной руке узелок, в другой цветочек аленький. Озирается по сторонам, дивится богатству невиданному. Ой, какие ж палаты чудесные! Сколько камней самоцветных! Сколько тут богатств несметных! Ой, а красота! Красота какая невиданная! Да, вот и хорошо здесь! А дома хоть и бедней да радостней. Что-то сейчас делают сестреньки, а? Что-то делают батюшка с нянюшкой. Ополдень за обедом сидят. Вспоминают меня, Алёнушку. Ой, что это? Ну и диво! Я обед вспомнила, а тут сразу и стол с яствами. Ой, я сколько разных вкусных кушаний-то. А питьё-то, питьё-то какое холодное, да благоуханное. Ну, спасибо, спасибо за угощение доброму хозяину. Не хозяин я тебе, а слуга послушный, девочка. Что это? Чей это голос, а? Это ты, хозяин мой добрый, со мной говоришь, а на глаза не показываешься? Не хозяин, Алёнушка, верный твой раб. Ты, госпожа моя, рад буду служить тебе. Все исполню, что душа захочет. Все? Все, кроме одного. Чего же? Не проси отпустить тебя в родимый дом. В твоей я воле, хозяин ласковый, но не в моей воле дом родной забыть. Знаю, Алёнушка, но не смогу отпустить тебя. Не будет тут жизни без тебя, Алёнушка. Удаляюсь я, госпожа моя. Ждут меня заботы. Дела неотложные. Прощай. Прощай до завтра. Прощай, хозяин мой неведомый. Прощай. Замолчал. Одна я осталась. Эх, что-то дома у нас, а? Какие сестрицы счастливые. Вот живут себе в дому родном, в покое да в радости. А мне здесь все чужое. И богатство не радует, и краса глаз не тешит. Ну, ничего, ничего, зато жить будет батюшка. А хозяина здешнего за ласку его сердешную уж я не стану печалить слезами. Ну, а будет не в моготу... Уж ночью темной поплачу в своей постельке девичьей. Заснула Алёнушка спокойно, сладко. Спит и не чует, что ей беда грозит. Проведала кикимора болотная, что цветочек аленький у Алёнушки. Побежала бабе-яге рассказать. Баба-яга тот цветочек пущеглаза стерегла, спрятала его, заколдовала, от людей скрыла. А теперь тот цветочек у девушки в руках. Вот и бежит, торопится к бабе-яге кикимора. А баба-яга у себя в избе над котлом колдует, зелье варит. Что варишь, хозяйка? Зелье оборотное. Кого спрысну им, обращу в зверя рыскучего, тварь ползучую, птицу поднебесную. А на кого варишь, беду готовишь? На того, кто за аленьким цветочком придет. На того, кто мне поперек пути станет. Это ж встали тебе поперек пути, а ты и не ведаешь. Кто устал? Кто осмелился? Алёнушка во дворце поселилась. У нее цветочек аленький. Беда! Беда! Беда, кикимора! У кого цветочек аленький, тот со дворца до слеса мое заклятие снять может. Тот чаще расчистит, болото осушит, сады возрастит плодовые. Ай, беда! Заколдовала я дворец, призакрыла цветочек аленькой болотами, трясинами, чащами непроходимыми. А теперь он у девушки в руках. Коль снимет она со дворца мое заклятие, кончится в лесу наше царство. Погуби ее, баба-яга, а то мы все погибнем. Погублю! Только бы мне во дворец пробраться. Чу, шаги человечьи в лесу слышу. Человечьи дух чую. Эй, леший, люди, опять люди. Опять люди. Замани прохожих путников через чащи густые, через болота пустые ко мне. А путник тот в лесу, старая няня. Она Алёнушку ищет, утешить ее бедную хочет. Только не нашла няня Алёнушку, не добралась до дворца заколдованного. Сбил ее леший с пути, сбил, завел в чащи густые, болота пустые. Приволок к бабе-яге. Ты зачем в пору ночную в лесу бродишь, в мои владения заходишь? А не боишься меня, старая? А ты не пугай. Не пугай меня. Коль хожу по лесу, значит, надобно. Ишь ты, какая храбрая. А уж какая есть. Стой! Стой! Куда шаги направляешь? Куда сердце ведет? К своей Алёнушке. Стосковалась по любимице моей. Пусти, пойду. Не пойдешь ты никуда. Я пойду вместо тебя к Алёнушке. Ты? Да как не добра Алёнушка, она прогонит с глаз тебя прочь. Не прогонит, не прогонит, как приду я к ней в твоем обличии. На! Гляди! Забормотала баба-яга слова колдовские, волшебные, ударилась оземь и обернулась няней Алёнушкиной. Точь в точь на нее похожа стала. Ах ты чудище! Да я скажу Алёнушке, что ты баба-яга! Не скажешь! Больше ты никогда никому ничего не скажешь! Вот плесну я на тебя сейчас зельем оборотным. Будь же ты голубем, птицею тихою, летай по белу свету и тоскуй до конца дней своих. На! за котлом Кикимора, а я в путь отправляюсь во дворец заповедный. Покуплю меньшую дочку купецкую Аленушку. Идет, спешит яга во дворец заповедный, хочет Аленушку погубить. А Аленушка одна одинешенька, тоскует, с ветром вольным беседу ведет. Ах ты, ветер, ветер быстрый, по всему ты свету веешь, по всем странам ты пролетаешь. Полети ты, ветер быстрый, на сторонку нашу милую. Посмотри ты, ветер буйный, что на моей земле родной делается. Передай поклон мой низкой сестрам любимым, батюшке родимому, милой моей нянюшке. Открой мне, Аленушка! Кто там? Это я, твоя нянюшка! Нянюшка! Входи, входи, милая! Здравствуй, здравствуй, моя ягодка! Здравствуй, нянюшка! Ой, а что это у тебя глаза какие маленькие да красные? Потому что тебе я их все проплакала, моя ясонька ненаглядная. Нянюшка, ты прости меня, нянюшка глупую. Ой, не знала я, что тоска так может заставить. Ну, полно, полно, Аленушка. Расскажи лучше, как ты здесь живешь в богатстве таком. Да хорошо я живу, нянюшка. Хорошо, да взаперти. Чай, обижает тебя хозяин-то здешний. Да что ты, нянюшка? Да добрее его на свете нет. Ну ж разве только что родимый мой батюшка. Ишь ты, а ты видела, каков он? Нет, нянюшка. А что же он от тебя скрывается-то? Да я, нянюшка, не спрашивала. Эй, глупенькая, а ты попроси его показаться-то. Вот и увидишь, уж коли он такой добрый да ласковый, так и видом, наверное, так пригож, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Ой, нянюшка, мне он таким же видится, высоким да статным, с кудрями шелковыми, с очами синими. Ну вот видишь, видишь. Ну вот и попроси, попроси его показаться, вот и увидишь. Ну ладно, здесь ли ты, мой верный друг? Здесь ли ты? Отзовись! Здесь, госпожа моя! Нет ли ко мне просьбы какой? Хочу увидеть тебя. Хочу узнать, кто ты. Не могу, Аленушка. Страшен я. Безобразен я. Все меня пугаются. Да не испугаюсь я тебя, милый мой. Знаю. Знаю, любишь ты меня за мою любовь к тебе. А как увидишь, противен стану. Возненавидишь меня, и умру я скоро. Да что ты, что ты? Да как бы ты страшен ни был, не разлюблю я тебя. Не могу я тебе противиться. Так смотри и прощай, любовь моя. Показался хозяин неведомый Аленушке только издали, но испугалась Аленушка и упала без памяти. Да и было отчего испугаться. Страшен был зверь лесной, чудо морское. Руки кривые, на руках когти звериные, весь мохнатый отверху донизу, нос крючком, как у беркута, а глаза совиные. Опомнилась Аленушка, пришла в себя, и стало ей жалко и совестно, и совладала она со своим страхом великим, со своим сердцем робким девичьим. На другой день увидала она зверя лесного, чудо морское. И хотя сначала испугалась, а виду не показала, и скоро страх ее совсем прошел. Аленушка, а? Очень я страшен. Ну что ты? Ты такой добрый. Ну неужели я не противен тебе, Аленушка? Не терзай ты себя, не терзай ты себя, господин мой. Но ведь не пугаюсь я больше тебя. Хорошо мне с тобой. Аленушка, только не покидай ты меня. Не покидай ты никогда. Умру я без тебя. Да не уйду я. Не уйду я никуда из хором твоих. Буду служить тебе верно. Буду другом твоим навечно. Аленушка! Аленушка! Что ты, нянюшка? Подойди ко мне. Что ты? Что ты на меня так сердито смотришь, нянюшка? Не узнаю, не узнаю я свою Аленушку. Где твое сердечко доброе? По саду бегаешь, а дома родимый батюшка на смертной постели лежит, с белым светом прощается. Что ты говоришь-то, нянюшка? Ковше серебряном на водице наговорной загадала я. Болен твой батюшка. Батюшка, батюшка, батюшка, батюшка. Горе-то, горе-то какое у нас, нянюшка. Хозяин мой милостивый, хозяин мой добрый, ласковый. Ты не гневайся на меня, ты не гневайся на просьбу мою. Отпусти ты меня на день один, единственный, в родной дом. Не могу держать тебя, Аленушка. Возьми цветочек аленький, взмахни им, и очутишься там, куда сердце зовет. Спасибо, спасибо тебе, милый мой, добрый мой. Иди, Аленушка, в родной дом, но помни, если дорог я тебе, если не хочешь моей гибели, воротись к полуночи. Или умру я с последним ударом часов полуношных. Я вернусь раньше, господин мой, друг мой, брат мой названный. Я раньше вернусь. Верь мне, верь своей Аленушке. Нянюшка, домой, домой, домой. Взмахнула трижды цветком аленьким Аленушка и очутилась в доме родном. Увидал отец дочь свою младшую, хорошую, пригожую. Обрадовался без памяти, никак на нее не насмотрится. Изболелось у меня по тебе сердце, доченька. Думал, жив-здоров не буду от тоски. Никуда я теперь тебя не отпущу, доченька. Будь что будет, а не вернешься ты. Жизнь не в жизнь мне без тебя, доченька. Да что ты, батюшка? Да ежели я в 12 часов минуты в минуточку не вернусь во дворец, так ведь умрет в тот час хозяин мой ласковый. Ну и пускай околеет. Туда ему и дорога. Какие вы сестренки. Если я хозяину моему доброму за все его заботы, милости, за всю его любовь ко мне горячую, смертью лютую отплачу, так не стою я того, чтобы на свете жить. Тяжко мне, доченька, а правда твоя. Ну, пойдем в Горинку, там все, как при тебе осталось. Хочешь посмотреть? Ой, хочу, батюшка, пойдем. Идем, моя радостная. Идем, мое солнышко. Ишь, как ломается. Будто и впрямь жалеет чудище. Богатство ей бросит жалко. Богато, ох, богато живет сестрица ваша. А хотите, девоньки, по разочку во дворце побывать, а? Ой, хотим. Ой, желаем, нянька. Вы ведь для меня тоже кровинки родные, не все с одной Аленушки. Хочу и вам помочь богато пожить. Помоги, нянька. Нянька, озолотим тебя. Слушайте, у Аленушки на груди аленький цветочек спрятан. Надо тот цветочек взять. Кто им три раза взмахнет, вмиг в заколдованном дворце очутится. Ой. Вот вы там по разочку-то побываете, нарядов себе понанесете. Нянька, а как взять-то цветочек аленький? Аленка его пуще глазу бережет, нянька. А я вам помогу. стану я вам будто сказочку рассказывать. И Аленушка подойдет. Напущу я на нее на минуточку сон. Спи, спи, спи. А вы уж тут, девушки, не зевайте. Да не прозеваем. Ни вороны, нянька, не прозеваем. Тише, идет. А, ну вот и Аленушка. Ну иди к нам, Аленушка, садись с нами. Слушайте, я вам сказочку расскажу. Расскажи, нянюшка. Ну, слушайте, ну, садитесь, девушки, садитесь. И вот, значит, наклонился это к Аленушке месяц ясный. Улыбнулся, это он ей так приветливо, и говорит: спи, глазок, усни, глазок. Спи, другой, усни, другой. Спите, глазоньки, усните, глазоньки. Спи, спи, спи. Уснула? Уснула. Ну, живо, девушки, берите цветок. Сейчас, сейчас. Вот он. Куда прятать-то, нянька? Под сундук положите. Да как, давай. Ну вот и сказки конец. Ой, что это? Я никак заснула. Задремала ясенька, уснула на минуточку. Здесь душно, Аленушка. Пойдем в садик яблочко порвать, малинки прощипать. Хотя, Маляша, цыплятчик. Идите, идите, идите, цыпляточек посчитайте. Цыпляточек. Но, Аленушка, умрет теперь твой лесной зверь, и будет в лесу моя крепкая власть. Где он? Где он, цветочек-то? А, вот он. Ой, огнем жжет, глаза слепит. Заколдую, заброшу его. Лети, лети в грязи черной, лети в пески зыбучие, зарастай травой муровой, завались каменем, чтоб не видел тебя глаз человечий, чтоб не взяла тебя рука человеча. Лети! Вот. Нет больше цветочка аленького. Далеко забросила я его. Чесочек один, Аленушка. Батюшка, не простите вы меня, ну не терзайте вы душу мою. Ведь не могу я, не могу я остаться, не могу я погубить господина моего милого. Пора мне, время уж полночи. Прощай, батюшка. Ну что ж, прощай, Аленушка. Прощайте все. Пойдем, пойдем, нянюшка. Пойдем, Аленушка, пойдем. Что случилось, Аленушка? Маленький цветочек заветный обронила, потеряла. Не сокрушайся, доченька, найдется, не сокрушайся. Ищите, ищите, скорее, сестреньки, нянюшка, ищите, родненьки, здесь где нету. Что? Ой, здесь нету, нету. Нету. Полночь, полночь. Не повинна я перед тобой, друг мой ласковый, иду. Иду к тебе! Поздно, поздно, полночь бьет! Через моря, через леса, через 20 царств пройду, а дойду я к тебе хоть к живому, хоть к мертвому. Бросилась Аленушка к двери, хотела в дорогу дальнюю идти, да вдруг влетел в окошко голубь лесной, а в клюве у него аленький цветочек. Схватила Аленушка цветочек, груди прижала, и тут обернулся голубь лесной старой нянюшкой. А баба-яга пропала, рассыпалась прахом, по ветру развеялась. Взмахнула Аленушка цветком трижды. И очутилась в палатах дворца зачарованного. Ой, ой, пришла, пришла я, поспела в последнюю минуточку. Ау! умоляю, не молчи, не молчи, отзовись. О! Ой, что же ты лежишь здесь? Ты спишь, спишь, правда? Умер, умер! Опоздала я. Опоздала! Ведь полюбила я тебя. Полюбила я тебя не как друга. Полюбила, как жениха желанного. И только Алёнушка эти слова промолвила, как свершилось диво дивное. Кончилось злое колдовство. Стал зверь лесной человеком. Пригожим да ладным добрым молодцем. Ой, что это? Кто это? Кто ты, добрый молодец? Не пугайся, Алёнушка. Я тот, кого знала ты как чудище безобразное. Заколдовала меня злая ведьма Баба-Яга, чтоб не мог я людям рассказать, тайны открыть, как осушить им болото топки. Как проложить сквозь лесные чащи дороги проезжие, как взрастить сады плодами богатые и цветами покрытые. Полюбила ты меня в образе чудища безобразного за мою любовь к тебе. Полюбишь меня теперь в образе человеческом и стань моей невестой желанную.